Вернее, у них была их великая матерь, а все остальные боги, которым поклонялись племена иных, были ее дочерьми и сыновьями. И у каждого племени был свой бог, или я скорее назвал бы это словом «покровитель». И тогда получалось, что сколько на проклятых землях было племен, столько было и божеств. И неудивительно, что это племя поклонялось именно Сиарху, существу, что дало им дом на своей спине, а также ресурсы для выживания. Я, конечно, не успел осмотреть весь остров, но уже судя по тому, что я видел, я понимал, что он довольно большой. «Запрыгивай», — громко произнес Кровозуб, пока я думал о религии иных, гигантской черепахе и куче других вещей, связанных с коренными жителями проклятых земель. Мой провожатый успел таки запрячь своего фамильяра, или кем там был ему этот аквилитас, после чего кивнул на платформу между двух узких лодок. Я ловко запрыгнул на нее. «Сядь и держись крепче», — произнес иной, который явно собирался оставаться на спине своего магического зверя. «Я сделал то, что он мне сказал, и мы уже собирались отправиться на мой корабль, когда Кровозуб посмотрел в небо и нахмурился. Я поднял голову и посмотрел туда, куда смотрел он. Это был мой рух, которого я уже не видел почти сутки. Не знаю, может он, конечно, прилетал ночью, ведь ему нужно же было где-то отдыхать и восстанавливать силы. В любом случае, с неба к нам спускалась моя гром-птица, и судя по всему, это немного напрягало Сейва провожатого. Он даже спрыгнул со спины своего аквилитаса на берег и хотел было взять с оружейной стойки лук, но я его окликнул. «Не надо, это рух, он мой», — произнес я, и Кровозуб смерил меня удивленным взглядом. «Как, твоя?» — спросил он. «Так, я нашел птенца в гнезде и выкормил его», — честно ответил я иному. «В гнезде? Где? В наших землях?» — спросил он. «На острове Великой Матери?» «Нет», — покачал я головой. «На континенте людей», — честно сказал я Кровозубу. Иной нахмурился. «Этого не может быть», — произнес он, смотря за тем, как птица все ближе и ближе приближается ко мне. «Я тебя не обманываю», — спокойно ответил я. «Когда будем на корабле, я покажу тебе своих фангов», — добавил я и усмехнулся, когда увидел реакцию иного на мои слова. «Фанги?» — удивленно спросил он. «На континенте людей, именно», — кивнул я. «Хотя, я сразу уточню, что мой лес не совсем обычный. Там растут растения, в которых, как и в ваших родных краях, есть магия», — сразу же пояснил я. «ХММ», — мой собеседник задумался. «Хорошо, я хочу посмотреть на твоих фангов», — произнес он, и снова прыгнул на спину своему аквилитаса. И, как раз в этот момент, на мою руку сел рух и кинул к моим ногам рыбину. Аво, не знал, что эта птица может охотиться и на обитателей моря. Еще больше я удивился, что рыба, которую принесла гром птица, оказалась тоже магической. «Спасибо», — поблагодарил я своего пернатого друга и почесал по хохолку. Рух от удовольствия закрыл глаза, а по его телу начали табунами бегать желтые искры. Кровозуб, наблюдая за всем этим, хмыкнул. «Хорошая птица», — кивнул он. «В ней много силы Великой Матери», — произнес он, не сводя с гром птицы взгляда. «ХММ, а вот это интересное заявление. Интересно, а насколько она может стать сильной, если избранник угла, или другой друид, проведет над ней тот же обряд, что сделал вождь племени детей угла с фангами? Твой фамильяр, он, теневое крыло, друг», — поправил меня иной. «Понял», — кивнул я. «Теневое крыло, он сразу был таким сильным, или ты сделал его таким?» — спросил я собеседника. «Не я», — покачал головой Кровозуб. «Другой друид. Он дал теневому крылу благословение Великой Матери, из-за которого он стал сильным». «А, так вот как это называется», — подумал я, сделав себе зарубку в памяти. «Я отдал ему за это 4 клыка титантла», — произнес он так, как будто это для меня должно было что-то значить. «Может, уже поплыли?» — спросил я своего провожатого, чтобы сменить тему. «Да», — кивнул Кровозуб. «Атта!» — громко крикнул он и потянул на себя поводья. От его громкого крика рух вспорхнул в небо и начал искриться еще ярче. «Все нормально», — сказал я гром птице, которая, видимо, посчитала голос иного угрожающим, но магическая птица и не подумала меня слушать. «Все же, в отличие от Титуса и Тины, она не получала благословения Великой Матери от избранника угла». А тем временем, рух начала все больше и больше распаляться, и ее перья начали ярко пульсировать золотым светом. «Черт!» — выругался и решился пойти на отчаянный шаг. Я просто спрыгнул с платформы на спину теневого крыла и загородил собой Кровозуба. «Нельзя, друг!» — громко произнес я, раскинув руки в стороны. «Это на птицу подействовало больше, чем просто слова, и гром-птица, издав недовольный клёкот, резко взмахнула крыльями и устремилась высоко в небо, тем самым, мол, говоря: «Ну, как знаешь». Спустя несколько секунд Рух скрылся в облаках. «Странно», — произнес Кровозуб, — «если кто-то другой, кроме меня, встает на спину теневого крыла, он сразу скидывает с себя чужого, или атакует хвостом». Иной указал на хвост своего аквилитаса, и я только сейчас заметил, что на его конце находится длинный серповидный шип. Еще больше я удивился, когда, использовав магическое зрение, я увидел, что в хвосте было огромное скопление магической энергии, которое было практически сопоставимо с магическим ядром этого существа. И надо сказать, что хорошо, что теневое крыло не атаковал, или атаковало меня своим хвостом, ведь такого я, действительно, мог и не пережить. А вообще, о таком, конечно, нужно предупреждать. Я недовольно посмотрел на Кровозуба, но он проигнорировал мой взгляд. «Да, можешь уже оставаться», — произнес иной, когда я хотел вернуться на платформу. Пройдясь по спине своего фамильяра, он нацепил водную повозку, как я успел ее окрестить, а затем мы, наконец, двинулись в сторону корабля, где меня уже ждали друзья и капитан, который, судя по его лицу, так близко иных видел в первый раз. «Я поплыву на Сиархе», — я показал на гиганта с островом на спине, который уже успел опустить голову в воду и теперь выглядел как обычный клочок суши посреди моря. Мрачноглазые и его племя сказали, что проводит нас до острова, если я поплыву с ними, — добавил я, когда увидел, что Жумельяк хочет мне что-то возразить. «Уверен?» — спросил Жази. «Ты не обязан быть пленником там». «Я и не буду пленником», — ответил я и улыбнулся, видя, как маг воздуха за меня переживает. «Но на это сильно похоже», — произнес сын кардинала и, в принципе, был прав. «Вот только мне так вовсе не казалось. Скорее, даже, наоборот. Мне очень хотелось плыть вместе с племенем иных, чтобы побольше узнать у них о Сиархе, о том, как они живут, что за паразиты терзали, или терзают тело гиганта, да и вообще, много-много всего другого». «Титус, Тина», — позвал я фангов, вспомнив о том, что обещал их показать Кровозубу. И я не смог сдержать довольной улыбки, когда увидел, как на них уставился иной. «Они благословлены Великой Матерью, не время своим глазам», — спросил мой провожатый. «Верно», — кивнул я и почесал брата и сестру по макушке, когда они подошли ко мне и сели рядом. «Но, кто?» — арарашина спросил он. «Избранник угла», — честно ответил я. «Если бы своими глазами не увидел, никогда не поверил бы», — произнес иной и покачал головой. «Значит, слухи о тебе не врут», — он посмотрел мне в глаза, и я улыбнулся. «Смотря какие», — ответил я. «Слухи?» — сразу подключился к разговору Жумельяк. «А чем он?» — Жази подозрительно посмотрел на меня. «Я вам потом обо всем расскажу», — ответил я магу воздуха. «А пока, мне пора», — добавил я и хотел было вернуться на спину теневого крыла, но Кровозуб меня остановил. «Вождь должен видеть их», — он кивнул на фангов. «Зачем?» — удивился я. «Так надо», — ответил коренной житель проклятых земель, и его ответ мне не понравился. «Можешь не переживать, ни ты, ни твои фанги не пострадают», — добавил иной, сделав ситуацию немного лучше, но лишь немного. «Мне очень не хотелось вести Титуса и Тину на остров, особенно учитывая, сколько опасностей оно таило, а вернее то, что таилось в его глубинах. Плюс, фанги были слишком большие для той платформы, что была уготована мне. Они не уберутся на ней», — я указал на водную повозку. «За ними пришлют другую», — ответил Кровозуб. «Тогда пусть присылают. Без меня они никуда не пойдут», — ответил я иному, и тот кивнул. «Хорошо, тогда я скоро вернусь». Больше не говоря ни слова, он прыгнул за борт и, ловко приземлившись на спину своего фамильяра, уплыл на нем в сторону острова. К слову, двигался теневое крыло по воде невероятно быстро. Мне даже захотелось себе такого питомца, плюсом к фангам и гром птицы. «Так, Люк, пока есть время, вы мне все, нам», — поправил его Анри, который вместе со здоровяком Жулем все это время стояли на палубе и молчали. «Нам», — кивнул Жумельк, — «все расскажите, и не отпирайся, ничего не выйдет», — уверенным тоном заявил он и, достав фляжку, явно приготовился слушать. «Ну, так просто они меня теперь точно не отпустят», — подумал я, смотря, как и остальные мои друзья достают свои фляжки. «Что ж, ладно», — я пожал плечами и начал рассказывать все, что знал. «Глава 5, то есть, про тебя, среди иных ходят слухи?» — удивленно спросил меня Жумельяк, когда я рассказал друзьям все, что узнал на острове Монстре. «Верно», — кивнул я. «Но я понятия не имею, откуда они берутся», — сразу же добавил я, ожидая услышать логичные вопросы. «Дела», — пробасил Дежарини. «Да уж, я подобного и представить не мог», — присоединился к другу пересмешник. «Как тебе вообще удалось жениться на дочери вождя иных? И у вас ну это был?» — спросил Диаламик, и я усмехнулся, ибо если бы речь шла об обычных женщинах, лекарь бы не был так сдержан в своих изречениях. «Да», — честно ответил я, — «но она не выглядит так же, как ее отец», — сразу же уточнил я. «Дела», — снова пробасил здоровяк Жуль, как будто больше не знал других слов. Дежарини собирался что-то еще, но его перебил взволнованный голос капитана корабля. «К нам что-то движется», — крикнул он с капитанского мостика. «Со стороны острова Монстра?» — спросил я. Это название больше всего подходило под для остальных, чтобы описать Сиарха, якобы бога, которому поклонялись иные, проживающие на нем, имя которого знал только я. «Да», — крикнул Окорок. «Тогда, можете не беспокоиться, это за мной», — ответил я и посмотрел на друзей. «Мне пора». Вся троица смерила меня обеспокоенными взглядами. «Уверен, что это хорошая идея», — спросил Жумельяк. «Если честно, не нравится мне их предложение», — добавил он и повернул голову к Сиарху. «Я там не заложник, Жазе», — я хлопнул друга по плечу. «Плюс у нас не особо есть выбор». «Вот именно это мне и не нравится», — ответил сын кардинала. «Ты говоришь, нет выбора, и при этом утверждаешь, что ты не заложник», — произнес Жумельяк, и Жуль с Анри кивнули. На самом деле, в его словах был смысл, но в то же время, заложником я себя совсем не ощущал. Мне самому было очень интересно побыть на этом острове, узнать побольше об иных этого племени, их быте, традициям, обрядам, магии и так далее. Также меня интересовали и упомянутые коренными жителями проклятых земель паразиты, которые жили на теле Сиарха. То, как происходили взаимодействия иных с этими сущностями, как они на них охотились, что делали после и вообще многое-многое другое. Да, и вообще иные интересовали меня во всех аспектах своей жизни, и мне хотелось как можно больше времени провести среди них. «Все будет нормально», — уверил я своих сердобольных друзей. «Ладно, скоро увидимся. Тина, Титус, за мной», — скомандовал я Фангом и вместе с ними подошел к левому борту корабля, к которому причалил Кровозуб верхом на своем магическом скате. Также, вместе с ними приплыл еще один незнакомый мне коренной житель проклятых земель, который тоже был одаренным. Он управлял чем-то вроде грузовой версии той платформы катамарана, на котором собирались перевести меня с Сиарха на рассекающий. «Готов?» — спросил меня Кровозуб, и я кивнул. Я ловко спрыгнул на деревянную грузовую платформу, а затем поднял голову и посмотрел на Титуса и Тину. Те явно были не в восторге от того, что им предстояло сделать, поэтому стояли на палубе и перебирали лапами, нерешительно смотря вниз. «Давайте, прыгайте», — сказал я брату и сестре, и более храброй оказалась Тина. Фанг с ледяным магическим сердцем спрыгнула на платформу, и та сильно качнулась. Я легко удержался на ногах, а вот иной, который стоял на ней рядом, оказался менее ловким и упал, чем рассмешил своего товарища Кровозуба. Поднявшись, коренной житель проклятых земель, имени которого я не знал, смерил своего соплеменника недовольным взглядом, но ничего ему не сказал. Вместо этого, он перепрыгнул с платформы катамарана на спину еще одного морского существа, название которого я, разумеется, не знал, и которое выглядело как сильно уменьшенная версия Сиарха. То есть морской монстр был похож на крупную черепаху с длинной шеей. Интересно, это потомки их, так называемого, бога, подумал я, смотря на существо с сегментным панцирем темно-коричневого цвета, состоящего из шестиугольных пластин, которые выглядели очень прочными. Я воспользовался магическим взором и нисколько не удивился, когда увидел, что в них есть магия, причем элемента земли, что было немного странно, учитывая, что эта крупная черепаха была морским созданием. Хотя, чему я удивляюсь, учитывая то место, где я нахожусь. Расскажи я кому-то в моем родном мире, что есть существо таких размеров, что его спина представляет из себя целый остров, на котором живет племя гуманоидных существ, состоящих с этим монстров в симбиозе, большинство подумало бы, что я просто не в своем уме, и это было бы неудивительно. Я бы и сам не поверил в подобные байки, но сейчас все было по-другому. Сказки оживали прямо на моих глазах, и это было чудесно. Каждая клеточка меня радовалась тому, что я возвращаюсь в проклятые земли, и в какой-то момент я даже начал думать, что может и не так-то плохо, что меня подставили. Опять же, из-за того, что я оказался в Кастилии, я смог убить Поляра-Шфара, и теперь оставалось расправиться только с его старшим сыном. И очень жаль, что я не сделал это, когда у меня была такая возможность. Особенно если принять во внимание тот факт, что я все равно оказался в Кастилии. В любом случае, я стоял на грузовой платформе и радовался тому, что со мной происходит. В отличие от Титуса. «Ну, не трусь, давай, прыгай уже», — произнес я с нотками недовольства в голосе, и это подействовало. Фанк спрыгнул с корабля на платформу, и та снова заходила ходуном. Виновато посмотрев на меня, Титус заскулил. Я усмехнулся и погладил магического зверя по макушке. Он не боялся монстров с другой стороны разлома, но боялся плавать. Забавно. Не думал, что магические звери, вообще, хоть чего-то могут страшиться. «Готов?» — спросил меня Кровозуб. «Да», — кивнул я иному и улыбнулся, смотря на то, как его соплеменник косится на моих фангов. В его взгляде явно чувствовалась зависть, а еще удивление от того, почему такие сильные магические звери есть у человека, вроде меня. Хотя он же иной и должен был обо мне слышать, если слухи обо мне имели место быть. «Хорошо», — тем временем, — ответил мне Кровозуб, и наша небольшая процессия медленно двинулась в сторону страха, постепенно набирая ход. Как оказалось, черепаха вовсе не была медлительной, и даже несмотря на то, что уступала Аквилитасу Кровозуба в скорости, двигалась в воде на удивление быстро. Опять же, ей еще и платформу со мной и фангами приходилось за собой тащить, а висела деревянная конструкция, явно, немало. Да, и мои фанги тоже. Выносливый зверь, подумал я, смотря на мощную систему энергетических каналов черепахи и ее магическое ядро с элементом воды. Неудивительно, что до Сиарха, меня с Титусом и Тиной этот морской магический зверь доставил меня и фангов довольно быстро. И там меня уже ждали. Не знаю, сколько я отсутствовал на острове Монстре, но готовились к моему возвращению коренные жители проклятых земель, явно очень быстро. И судя по тому, что я видел, качественно. Это было видно не только по столам, которые стояли на главной площади этой деревни, если ее можно было так назвать, которые ломились от всевозможных яств и напитков, стоящих на них, и где они только взяли всю эту еду, подумал я, смотря на то, сколько различной снеди было уложено на столы. А ведь помимо еды, здесь были и напитки, и судя по разным корзинам, они тоже были разными. Я был уверен, что спина Сиарха не может предоставить этому племени все, что было на столе. Кстати, интересно, а как вообще назывались эти иные? «Скажи, а как называется твое племя?» — спросил я Кровозуба. Коренной житель проклятых земель нахмурился. «Ты о нас не слышал?» — удивленно спросил он. «Нет», — честно ответил я, покачав головой. «Тебе о нас не рассказывал избранник угла?» — в голосе Кровозуба прозвучали нотки обиды. И на этот вопрос он снова получил отрицательный ответ. Иной вздохнул. «Странники», — сказал он название своего племени. «Хорошо, что ты спросил». Мрачноглаз мог и обидеться, — добавил он и смерил меня недовольным взглядом. «Почему?» – удивился я. «Потому, что наше племя считается одним из самых сильных по другую сторону разлома», – ответил мой собеседник. А вот это стало для меня неожиданным откровением. Нет, я, конечно, мог предположить, что иные, которые путешествуют по водным просторам на монстре типа Сиарха, могли бы считаться сильными, но те же дети угла, которые живут в условиях, в которых, я уверен, большая часть этого племени не продержалась бы и недели, и умерла от различных болезней и отравлений, являются куда более сильным племенем. Все же, как оказалось, что монстра-остров никто из племени странников не контролирует. «Не знал», — честно ответил я и пожал плечами. «А так и есть», — гордо заявил мой собеседник. «У нас самое большое количество благословенных Великой Матерью среди остальных племен», — добавил он еще более пафосно. «Ясно», — спокойно ответил я. «Количество еще не значит качество. Тот же избранник угла или принявшее разложение были куда сильнее большинства одаренных этого племени. Во всяком случае, это касалось вождя детей угла, который был одним из самых сильных одаренных среди коренных жителей проклятых земель, которых я видел по другую сторону разлома. Его дочь ему пока уступала, но точно должна была стать очень сильной шаманкой в будущем. Хорошо, кстати, что мне удалось ее спасти. Уверен, что смерть своей дочери избранник угла бы мне не простил. Да, на самом деле, никто бы не простил. О, рад тебя видеть. Пока мы общались с Кровозубом, К нам подошел Мрачноглаз. «Значит, это твои фанги», — произнес он, посмотрев на Титуса и Тину, которые не отходили от меня ни на метр. Видимо, они чувствовали какую-то угрозу, исходящую то ли от самих иных, то ли от самого Сиарха. Не знаю. В любом случае, они старались держаться ко мне как можно ближе, а еще было видно, что они сильно нервничают. Это было видно невооруженным взглядом, и, разумеется, это заметил вождь странников. «Что с ними?» — спросил Мрачноглаз. «Видимо, им тут не нравится», — честно ответил я, погладив Тину, которая вела себя более раздраженно и нервно, нежели ее брат. Скорее всего, дело было в том, что Титус более глупым и просто не понимал, в какой ситуации мы с фангами находимся. Опять же, да, сейчас нам ничего не угрожало. С племенем странников у нас было перемирие, но кто знает, что действительно на уме у того же Мрачноглаза. Я не знаю традиции этого народа, как они ведут себя в тех или иных ситуациях, как реагируют на те или иные действия и так далее. Любое мое действие могло привести к необратимым последствиям, поэтому вряд ли можно было сказать, что я нахожусь в безопасности, даже относительной. Тише, я погладил ее по макушке и Тина, как будто бы, немного успокоилась. Но, почему, Мрачноглаз, действительно, удивился. Думаю, из-за того, где именно мы находимся. Сиарх все же существо невероятных масштабов, поэтому если мои фанги привыкли себя ощущать альфами, то попав на спину существа, которое сильнее их, они ощущают себя, как не в своей тарелке, ответил я. Но это лишь предположение. Так сильно в психологии магических животных я не разбираюсь, честно добавил я. Психологии, удивленно повторил за мной Мрачноглаз, который, видимо, не знал значения этого слова. Неважно, махнул я рукой. У вас праздник, я кивнул на столы, решив перевести тему. Да, в честь тебя, улыбнулся вождь странников. Нет, я, конечно, ожидал такой ответ. Просто с чего бы им устраивать в честь меня настоящий праздник? Уверен, что живя на спине монстра, это племя было довольно ограничено в ресурсах. Во всяком случае, тех, что касались пресной воды, да и вообще, напитков в целом. Не отрицаю, что у племени странников могло быть много еды, благо в воде водится полно всяких гадов, вроде той же рыбы, моллюсков и прочих тварей, с которых, уверен, можно было даже добыть мясо, но где они брали пресную воду, не говоря уже о всяких морсах, вине и так далее. Этот вопрос я задал Мрачноглазу. С пресной водой проблем нет, улыбнулся вождь странников. В теле Сиарха есть специальный зёб. Он поглощает соленую воду, а там, он указал в сторону высокой скалы, которая, судя по всему, была одним из сегментов панциря этого гигантского монстра. Перерабатывает соленую воду в пресную, пояснил он в очередной раз, удивив меня. Не думал, что такое было, вообще, возможно. Что касается остального, он обвел рукой столы. «Обмен», — спокойно произнес он. «Мы обмениваем дары моря на все остальное», — добавил он. «ХММ, а ведь логично», — подумал я. «Странники, действительно, могли торговаться с остальными племенами проклятых земель, меняя уникальные ресурсы, которые могли добыть только они, на что-то другое, очень ценное». «Понятно», — кивнул я. «И часто происходит обмен, мы ведь довольно далеко от земель Великой Матери», — произнес я, решив не называть родную землю иных проклятыми землями. «Хе-ха», — усмехнулся мне в ответ вождь странников. «Это для вас далеко. Мы же могли бы быть у земель Великой Матери уже к раннему утру», — добавил он с интересом, наблюдая за мной. «И если он думал, что я сильно этому удивлюсь, то он глубоко заблуждался. Уверен, что такое огромное существо, как Сиарх, могло покрывать огромные расстояния по воде довольно быстро, благодаря своим размерам. Получается, они плыли медленно только из-за рассекающего?» Я задал этот вопрос Мрачноглазу. «Верно», — кивнул мне вождь странников. «Думаю, в наших землях мы будем через день, если ветер будет благоволить твоему кораблю», — добавил он и сделал приглашающий жест в сторону стола. «Вскоре, мы уже сидели за одним из них. Меня, к слову, посадили по правую руку от иного, а слева от него сел иной, которого я уже видел. Именно он управлял той крупной черепахой, которая доставила нас на спину Сиарха. Судя по всему, он был сыном Мрачноглазу». А тем временем, вождь странников встал с места, а затем поднял руку вверх. Стоило ему это сделать, как на центральной площади деревни коренных жителей проклятых земель воцарилась гробовая тишина. «Сегодня к нам в гости прибыл дорогой гость», — громким голосом произнес Мрачноглаз. «Это человек Лоонг, избранника угла», — добавил он, и судя по реакции иных, этой информацией большая их часть была сильно удивлена, ибо на меня сразу же уставились сотки широко открытых от изумления глаз и ртов. Не прошло и пары секунд, как коренные жители проклятых земель начали шушукаться между собой и показывать на меня пальцами. Видимо, в их обществе это было нормально. «Тихо!» — прикрикнул на своих соплеменников Мрачноглаз, и на центральной площади деревни странников снова воцарилась тишина. «Вы все слышали о нем, и это тому подтверждение». Иной протянул руку к моей шее и поддел ожерелье, подаренное мне избранником угла своим указательным пальцем. «Он не только Лоонг, избранника угла, но и избранник его дочери», — громко добавил он, и если иные удивились и в первый раз, то сейчас я понятия не имел, как назвать их состояние. Что-то очень близкое к истерии, наверное. «Тихо!» — снова прикрикнул на странников вождь, и в этот раз его соплеменники занимались гораздо дольше. Когда снова воцарилась тишина, Мрачноглаз продолжил: «И сегодня ночью Люк примет участие в лунной охоте вместе с нами», — произнес он, и буквально через нескольких секунд абсолютной тишины все столы взорвались оглушительными криками и улюлюканьем. «Я же просто сидел и думал, какая, к черту, лунная охота». Глава 6. Во время застолья, которое мне устроили иные, мне так и не удалось узнать, что за лунная охота мне предстояла. Я не раз поднимал этот вопрос, но коренные жители проклятых земель постоянно соскакивали с этой темы и уводили ее в другое русло. Все прояснилось, когда мы вновь оказались у Мрачноглаза в шатре. «Лунная охота, ХММ, это традиция нашего племени», — ответил мне вождь странников и, улыбнувшись, достал из футляра длинную курительную трубку, а вслед за ней и кисет. Иной набил трубку табаком и закурил. «Мне это ни о чем не говорит», — произнес я, когда пауза слишком затянулась, и я понял, что мой собеседник не собирается продолжать мне что-то объяснять. «Ночью все поймешь», — загадочно улыбнулся Мрачноглаз, выпуская изо рта облако сизого дыма. В этот раз дым от табака почему-то пах ягодами, а еще чем-то легким и совсем неуловимым. Так как я совсем не разбирался в фауне другой стороны разлома, я даже не стал и пробовать угадать, что же это могло быть. «А можно поподробнее?» — прямо спросил я, ибо ответ вождя странников меня совсем не устроил. Мрачноглаз снова затянулся и выпустил кольцо дыма. «Почему люди такие нетерпеливые?» — задал он вопрос, который, судя по всему, являлся риторическим. «Потому что люди живут меньше, чем вы», — решился я все-таки на него ответить. «Тоже верно», — кивнул мой собеседник. «А еще вы любите убивать друг друга», — добавил он, и на самом деле был близок к истине. «Особенно, если учитывать текущее положение вещей, вроде войны Иллерии и Галларии. Но ведь и сами иные не белые и пушистые. Между вашими племенами не случается войн?» — прямо спросил я. «Случается», — ответил вождь странников и затянулся из трубки. «Но мы не убиваем друг друга в таких количествах», — произнес он, выдыхая облако дыма. Я использовал магическое зрение и не удивился, когда понял, что в табаке, который курил коренной житель проклятых земель, были частички магии, которые я увидел в дыму. «Как же хорошо вернуться сюда», — подумал я, ибо буквально все вокруг, включая самих иных, место, где они жили, еда, вода и все-все-все остальное было пропитано магией, и это не могло не поражать. «Ты улыбаешься. Почему?» — спросил меня Мрачноглаз. «Настроение хорошее», — честно ответил я, и иной смерил меня изучающим взглядом. «Ты странный», — резюмировал он. «Возможно», — я пожал плечами. «Ты не первый, кто мне это говорит», — добавил я и поудобнее устроился на шкурах, когда мне протянули трубку. В этот раз, несмотря на то, что в табаке была магия, причем многих, она могла просто убить, но для меня сейчас была абсолютно безопасной. Мое ядовитое сердце уже справилось с ее вредоносными последствиями, поглотило и переработало эту отраву, поэтому я мог курить этот табак хоть сутки напролет. Мог, но, разумеется, не собирался. А тем временем Мрачноглаз хитро усмехнулся и, хитро прищурившись, достал из-под белой шкуры, на которой сидел, какой-то кожаный сверток. Достав его, вождь странников начал медленно разворачивать и в итоге выудил из него какого-то странного вида нож, очень напомнивший мне по форме церемониальный, и пузырек с мутно-зеленой жидкостью. Я, не задумываясь, использовал магическое зрение и буквально в следующий момент чуть было не разинул рот от удивления. Жидкость, которая была внутри склянки, оказалась невероятно магически концентрированной. «Что это?» – спросил я, кивнув на склянку в руках Инова. «Это тебе», – мрачноглаз протянул мне пузырек и нож. Я принял предложенное и внимательно осмотрел. Нож явно был выполнен не из какого-то металла, а из кости. Причем, как и жидкость в склянке, материал, из которого был сделан этот странный зазубренный небольшой клинок, тоже являлся магическим, и концентрация магических частиц в нем тоже была приличной. Да, она уступала зелью, но даже так, кость, из которой был сделан нож, обладала куда большей магией, чем большинство зачарованных предметов, которые я видел на материке. Даже мой черный двуручный клинок, который мне отдал неспящий губернатор, и то был насыщен магией меньше. «Спасибо, конечно», поблагодарил я мрачноглаза. «Но для чего все это?» Задал я вполне логичный вопрос. «Для лунной охоты», ответил он и снова затянулся из трубки, а затем передал ее мне. Яснее не стало. «А поподробнее?» спросил я. «Ночью, все узнаешь», ответил мой собеседник, выдыхая кольцо из дыма. Как же меня это раздражало. Я терпеть не мог неопределенность, но и сделать в этой ситуации ничего не мог. Я был в этом племени гостем, если это, конечно, можно было так назвать, поэтому у меня были связаны руки. Я тяжело вздохнул и не стал ничего отвечать мрачноглазу. Вместо этого, пришлось курить трубку, так как отказываться от этого было невежливо. Совместное раскуривание трубки у иных считалось чем-то вроде ритуала. Какое-то время мы просто сидели молча, пока снаружи шатра не послышался голос Кровозуба. «Вождь!» — громко произнес иной. И мы с мрачноглазом одновременно повернули головы в сторону входа в жилище вождя странников. «Заходи», — произнес шаман, и его сын зашел внутрь. «Сегодня лунная охота должна начаться раньше», — посмотрев на отца, — произнес друид, а затем перевел взгляд на меня и нахмурился. «Странно, чего это он?» — подумал я, глядя на сына вождя, который явно был чем-то недоволен. «Что-то не так?» — прямо спросил я Кровозуба. «Нет», — соврал иной, после чего кивнул мрачноглазу и молча вышел. «Что с ним?» – спросил я шамана, проводив взглядом его недовольного сына. «Не нравится, что чужак участвует в лунной охоте?» – спокойно ответил мой собеседник. «А что, до меня никто не принимал в этом действии участия? Я имею в виду, людей?» – спросил я иного. «Не принимал», – на губах вождя странников появилась лукавая улыбка. «И чем же я обязан такой чести?» – прямо спросил я. «А вот это интересный вопрос», загадочно ответил мрачноглаз и усмехнулся. «Ладно, идем», он поднялся со шкуры. «Если лунная охота начнется раньше, тогда нам не стоит медлить», добавил он и направился в сторону выхода. От злости я сжал кулаки и, взяв нож и пузырек, последовал за вождем странников. «Идем», произнес мрачноглаз и, больше не говоря ни слова, пошел в ведомом лишь ему направлении. Мне пришлось последовать за ним. «Может, все-таки расскажешь, что такое лунная охота, раз она скоро состоится?» – спросил я, пока мы вместе с остальными иными племени, не спеша, шли в сторону головы Сиарха. Кстати, у всех иных, как и у меня, в руках были магический нож и пузырек с мутно-зеленой жидкостью. А еще большинство из них были абсолютно голыми, что наводило меня на определенные мысли. «Какой нетерпеливый человек!» – усмехнулся мой собеседник, еще больше раздражая меня. «Сейчас все узнаешь. Потерпи немного, всему свое время», произнес мрачноглаз, и я, закрыв глаза, сделал глубокий вдох, а затем выдохнул, чтобы успокоиться. А тем временем иных, которые шли в сторону головы Сиарха, становилось все больше и больше. Казалось, здесь было практически все племя, кроме детей, которых, судя по тому, что я видел на празднике, организованном коренными жителями проклятых земель, у племени странников было не так уж и много. Хотя чему здесь удивляться, в мероприятии, где мне предстояло поучаствовать, было слово «охота». И даже если речь шла о том, что охотиться предстояло на что-то безобидное, вроде тех же фазанов или уток, как это было в моем родном мире или даже в этом, то всегда существовал шанс превратиться из охотника в добычу. В мире, откуда я прибыл, была даже поговорка «всегда найдется хищник крупнее». В любом случае охота была не детским занятием, и не было ничего удивительного, что совсем молодых иных я не наблюдал. «Лунная охота – это наша традиция», – неожиданно начал говорить мрачноглаз. «Она тянется еще с тех лет, когда племя странников только-только начало обитать на теле Бога, который благосклонно позволил нам жить у себя на спине и путешествовать вместе с ним, произнес вождь Тиных и посмотрел на меня. В этот день мы охотимся на Артау, существ, что долгие тысячелетия терзали его тело, ели мясо Сиарха, пили его кровь и даже убивали потомство. На последних словах я заметил, как коренной житель другой стороны разлома заметно напрягся и сжал кулаки. Последнего потомка Сиарха Артау убили, когда племенем правил мой прапрадед. Сказав это, мрачноглаз повернулся в сторону головы острова чудовища, которая была под водой. «А у него еще может появиться потомство?» — спросил я вождя иных. «Кто знает?» — мой собеседник пожал плечами. «За все то время, пока мои предки и я правили племенем, мы не встретили ни одного подобного нашему богу». Коренной житель проклятых земель снова тяжело вздохнул. «Хмм, интересно», — задумался я. «Получается, паразиты, которые были раньше на теле гигантской магической черепахи, не только наносили вред самому носителю, но и истребляли его потомство. Скорее всего, это была кладка, и твари, которых иные называли Артау, пожирали яйца из нее, не давая Сиарху размножаться». Но тут вставал уже другой вопрос. Раз кладка была, значит, были и другие особи, способные справиться с монстром-островом, на котором путешествовали иные из племени странники. А еще было очевидно, что Сиарх, которого коренные жители проклятых земель называли своим богом, была самкой. Ведь только самки могли откладывать кладку. Хотя я мог и ошибаться, ведь во флоре и фауне проклятых земель я практически не разбирался, и Сиарх мог вообще оказаться живородящим, вернее, живородящий. «А что вы знаете о потомстве вашего бога?» — спросил я мрачноглаза. «Очень мало», — грустно ответил мой собеседник. «В наших преданиях говорится, что раз в одну из лунных ночей, когда луна становится полной, через ее отражение в воде, Великая Матерь может протянуть свою руку к своей дочери и дать ей свое благословение, и тогда Сиарх может познать радость материнства», — рассказал мне легенду иной. «Значит, я оказался прав. Сиарх была особью женского пола, и племя странников об этом знало. Вопрос только к самой легенде. Получалось, что их остров-монстр не спаривался, как это происходило или могло происходить у обычных черепах, населяющих мой родной мир и этот. Судя по словам мрачноглаза, в полнолуние что-то происходило, и затем у Сиарха появлялось потомство, которое впоследствии истребляли паразиты. Кладка, видимо, была легкой добычей, и поэтому паразитирующим тварям легко удавалось разобраться с ней. Благо наверняка это была очень сочная добыча. Уверен, что магии в кладке такого существа, как Сиарх, было предостаточно. Хмм, а может, монстр-остров гермафродит? Вдруг пришла мне в голову довольно логичная мысль. Интересно, а иные вообще знают, что это слово обозначает? А в ваших преданиях вообще есть упоминание о том, что раньше Сиарх или вы сами находили взрослых особей, подобных ему? Решил зайти я издалека. Особи, напрягся мой собеседник. Сиарх, бог, не забывайся, человек, произнес он громче, чем это следовало сделать, и теперь на нас смотрели другие иные, которые шли рядом. Видимо, немного перегнул палку. Значит, потомство может получиться только от других богов? Спросил я вождя странников. Разумеется, ответил он, смерив меня недовольным взглядом. Только подобных ему, или... Хватит, процедил сквозь зубы мрачноглаз, и я замолчал. Я не хотел злить шамана, особенно когда мне предстояло поучаствовать в каком-то опасном мероприятии, вроде этой их лунной охоты. На всякий случай я даже возвел вокруг себя магический доспех и насытил мышцы магией. Мало ли, лишним не будет. Плюс, я все равно собирался это сделать, так как охотиться, скорее всего, предстояло под водой. Пока я рассуждал обо всем этом, мы подошли к пристани, если ее вообще можно было так назвать. «Нужно дождаться остальных», — произнес мрачноглаз, после чего подозвал жестом своего сына. Он что-то негромко сказал ему, и тот, кивнув, подозвал к себе еще нескольких иных. Вместе они начали сооружать из многочисленных деревянных платформ, которые лежали на берегу, что-то вроде помоста. Пока остальные соплеменники вождя подтягивались к месту начала лунной охоты, я сконцентрировал магическую энергию в глазах, после чего начал взглядом искать корабль. Нашелся он довольно быстро. «И чего он не спит?» — подумал я, увидев Жумелика, который стоял возле левого борта корабля и в подзорную трубу наблюдал за монстром-островом. «Беспокоиться?» — подумал я и улыбнулся. Нравилась мне эта черта в Жазе. Сын кардинала всегда переживал за жизни своих людей, что делало его не самым лучшим командиром, у которого в первую очередь в приоритете должно было стоять выполнение поставленной задачи, но зато очень хорошим другом и человеком. И как раз из-за этого он мне и нравился, ведь в моем родном мире у меня таких людей в окружении не было. Я невольно улыбнулся, наблюдая за Жумеликом. Хотелось ему помахать рукой, но я отказался от этой мысли. Если бы я это сделал, сын кардинала сразу же понял бы, что я его вижу, причем без подзорной трубы, что сразу же привело к возникновению новых вопросов, ответы на которые я дать не мог. Во всяком случае, пока не мог. Мои братья и сестры, пока я обо всем этом думал, Мрачноглаз тем временем забрался на организованный его сыном помост и начал вещать. Сегодня мы устраиваем лунную охоту. Ведь именно сегодня ночью одно из всевидящих ок Великой Матери будет в небе наблюдать за всеми нами, ее верными детьми. Громко произнес вождь странников, и остальные иные подняли свои руки вверх и начали громко кричать и улюлюкать. К слову, все они, без исключения, стояли голыми, и, судя по всему, никого из коренных жителей другой стороны разлома это нисколько не смущало. Сегодня мы вновь поможем нашему богу, верной дочери Великой Матери, справиться с заразой и прикончить Артау, которые могут позариться на ее потомство, если оно будет. Тем временем продолжил вождь свою речь. Мы убьем всех тварей без исключения, и пусть Великая Матерь возрадуется, глядя на то, как мы помогаем ее дочери. Последние слова вождь странников уже прокричал, а теперь пора охотиться. Иной достал из поясной сумки пузырек, а затем откупорил его и выпил. Я обвел взглядом окружающих и понял, что они сделали то же самое. Видимо, и мне нужно поступить так же, подумал я, и, последовав примеру коренных жителей проклятых земель, откупорил склянку и выпил ее содержимое. Стоило жидкости коснуться моего языка, как я сразу же испытал острую боль во всем теле. И мне стало очень тяжело дышать. Я закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. Легкие жгло так, будто бы в них попала лава. Я посмотрел на свое магическое ядро и систему энергетических каналов и понял, что ядовитое сердце никак не реагирует на то, что я выпил. А это означало, что в пузырьке был не яд. Но, что тогда? Боль усилилась, но и я сжал кулаки. Открыть глаза было сложно, практически невозможно. Но я сделал это и увидел, что все иные племени странников смотрят на меня, что очередная проверка. Я стиснул зубы так, что они заскрипели. Я продолжал дышать, даже несмотря на то, что каждый вдох причинял мне ужасную боль, и вскоре она начала отступать. «Ты справился?» — голос Мрачноглаза прозвучал совсем близко, а затем его рука опустилась мне на плечо, и всю боль, все неприятные ощущения как рукой сняло. «Что это?» — спросил я, кивнув на склянку у меня в руке. «Сейчас увидишь», – загадочно ответил вождь странников и улыбнулся. «Идем за мной, сейчас ты все узнаешь», – сказав это, иной пошел к воде. Мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Глава 7. Иные не переставали меня удивлять. Казалось, со мной многое уже успело произойти по другую сторону разлома. Я видел город, который был населен ожившими мертвецами, которыми повелевала сущность, которая впоследствии попросила меня себя убить и даже подарила свой клинок. Я видел растения и животных, которые не имели ничего общего с теми, что росли и жили, как в моем родном мире, так и на материке, где моя душа переродилась в теле юного Люка Кастильмара. Я видел древо, которое было живым, видел сущности, которые раньше были богами. Много всего я повидал в проклятых землях, но каждый раз коренные жители другой стороны разлома, как в принципе и он сам, нет-нет, но подкидывали что-нибудь новое. И в этот раз, это была лунная охота. А если быть точнее, зелье, которое выпил я, и все остальные. Как, я даже не смог подобрать слов, когда коснувшись своей шеи понял, что на ней появились жабры. Я, это дар Сиарха, улыбнулся Мрачноглаз, жабры которого вздымались и опускались, при каждом его слове. Так вот почему мне было так сложно дышать, сразу же понял я. «Но как?» – спросил я вождя странников, когда мы подошли к краю пристани. «Это же настоящая мутация!» «Мутация?» – удивился он. «Что это?» – удивленно спросил он. «ХММ, значит он не знает значения этого слова», – подумал я. «В принципе, неудивительно, учитывая, что и сами иные, по сути, как раз и являются мутировавшими из-за магического катаклизма людьми. Этот процесс собратим?» – спросил я Мрачноглаза, коснувшись указательным пальцем жабр у себя на шее. Сделав это, я сразу же поморщился. Оказалось, что они слишком чувствительные. «Да», — кивнул вождь тиных, — «благодать Бога не может быть вечной», — серьезным тоном произнес он. «Это хорошо», — подумал я, так как не был пока готов к таким серьезным изменениям. А тем временем я поравнялся с водой. «Ныряй», — вождь странников кивнул на воду, после чего первым прыгнул в ночное море, которое сейчас выглядело еще более темным и пугающим. Даже свет, яркий серебряный свет луны, которая впервые за все то время, пока я находился по другую сторону разлома, решила показаться полностью, не был способен развеять тьму моря, которое иные называли Уханчару, что означало море предков. Я тяжело вздохнул и, еще больше укрепив магический доспех, тоже прыгнул в воду. И стоило мне оказаться в море, как я сразу же ощутил облегчение. Да, шаман сделал так, что мое тело перестало испытывать боль, а дышать стало проще, но даже после его магии, ломота во всех мышцах и странный неприятный зуд в области легких никуда не исчез. Сейчас же, я и вовсе чувствовал себя невероятно легко. Казалось, что мое тело стало совершенно невесомым, исчезли все раздражающие факторы, которые присутствовали на суше, и мне даже показалось, что в воде я стал двигаться быстрее. Не показалось. Я посмотрел на свои руки, и оказалось, что их теперь покрывала чешуя явно магической природы. «Дела, Люк, ты слышишь меня?» Голос мрачноглаза стал для меня неожиданностью. Я посмотрел в сторону, откуда до меня доносились звуки, и с удивлением для себя обнаружил, что я оказался прав. Вождь странников действительно стоял там, откуда я слышал его голос, вот только теперь он был мало похож на прежнего себя. «Неужели и я теперь так выгляжу?» Была первая моя мысль, когда я увидел иного, чье тело покрывало темная чешуя, а ноги обрели плавники. Я посмотрел вниз и осознал свою ошибку. «Надо было снять все вещи», — подумал я, смотря на ботинки, которые стали мне неудобны по одной простой причине, которую я осознал только сейчас. «Я сейчас», — произнес я, но слова вырвались не из моего рта, а из жабр в виде небольшого скопления пузырей. «Как же я люблю другую сторону разлома!» Я улыбнулся и, что было сил, погреб в сторону берега. Так как мы с мрачноглазом первыми прыгнули в море древних, большинство иных все еще были на суше и только-только заходили в воду. И разумеется, все они были голыми, и только сейчас я понял почему. Недолго думая, я быстро стянул с себя одежду, оставив на себе только самое ценное, а именно, защитные кольца, амулет и сумку с пространственной магией, которая крепилась к кожаному поясу. И теперь, когда одежды на мне не осталось, я нырнул обратно. Какое же приятное чувство, была первая моя мысль, когда я погрузился в темную воду моря древних, а еще это невероятная легкость и чувство свободы. Стоило мне оказаться в воде, как моя кожа, тут же, покрылась чешуей, а ступни на ногах начали деформироваться в плавники. Помимо этого, на моих руках появились жесткие наросты в виде ярко-красных гребней, и судя по тому, что я видел вокруг, изменения коснулись даже моей головы. Я провел рукой по черепу и понял, что у меня нет волос, и помимо этого, прямо посередине моей макушки у меня появился еще один гребень, который был похож на те, что были на руках. Во всяком случае, такое предположение можно было строить по другим иным, которые плавали рядом. Я огляделся вокруг в поисках вождя, но не нашел его. Пришлось воспользоваться магическим зрением, благо мрачноглаз был сильным одаренным, и его ауру я смог бы определить из большого расстояния. А вот и он. Я сразу же нашел шамана и поплыл в его сторону. «А зачем нужен нож?» — спросил я вождя странников, когда оказался рядом с ним. «Чтобы сражаться с Артау», — ответил мне мрачноглаз. «Их панцири очень прочные, и пробить их можно только кухаранами», — добавил он, кивнув на клинок из магической кости. «А когда начнется охота?» — задал я следующий интересующий меня вопрос. «Скоро, Люк, терпение», — спокойно ответил мой собеседник и посмотрел вверх. Иной улыбнулся, а затем приложил указательные и средние пальцы к жабрам и издал странный звук, который, судя по всему, должен был быть чем-то вроде подводного свиста. Я снова огляделся по сторонам и спустя пару секунд понял, что это был зов. «Ничего себе», — подумал я, когда увидел магического зверя, который приближался к шаману племени странников. Он не был похож ни на гигантского ската, который принадлежал сыну мрачноглаза, и не имел ничего общего с черепахой, на которой на монстра остров доставили моих фангов. Больше всего питомец иного напоминал огромную молотоголовую акулу из моего мира. Вот только существо мрачноглаза выглядело не в пример угрожающе, по сравнению с акулами моего родного мира, которые были одними из самых опасных хищников подводного царства. Во-первых, неизвестный мне магический монстр был гораздо больше, чем обычные представители акул, и судя по тому, что я видел, его длина была около 6-7 метров. Во-вторых, все тело магического зверя с головой молотом было заковано в костяную сегментную броню, которая делала его еще более массивным и угрожающим. В-третьих, по хребту монстра шел ряд костяных, острых наростов, формируя у него гребень. Причем, самое удивительное, что в каждом из этих наростов была магическая энергия, которая медленно пульсировала внутри каждого из них и имела элемент воды. Пока монстр плыл к вождю, каждый из иных, который был у него на пути, почему-то старался коснуться этого существа, что говорило о том, что соплеменники Мрачноглаза были уверены в том, что этот молотоголовый зверь их не тронет. «Черная скала», — довольным тоном пробурлил вождь странников. «Подходящее название», — подумал я, смотря на статного монстра, который подплыл к своему хозяину и начал медленно кружиться вокруг него. «Как называется этот зверь?» — спросил я. «Ихмалиус», — гордо ответил иной. «Он тоже благословен Великой Матерью?» — спросил я у Мрачноглаза, и он кивнул. «Да, один мой старый друг-друид помог мне сделать черную скалу сильнее», — ответил он и коснулся плавающего рядом гиганта. «Признаться честно, мне сразу же тоже захотелось такого, хотя, такое же чувство у меня было и когда я увидел фамильяра сына вождя. Видимо, мне просто нравились магические существа и буквально каждое из них мне хотелось приручить и изучить. Выглядит опасно», — поделился я своим мнением с собеседником. Вождь странников усмехнулся, если это можно было так назвать, ибо мы находились под водой. «Так и есть», — гордо ответил Мрачноглаз. «Ихмалиусы очень агрессивные существа, особенно, когда дело доходит до охраны своих границ. Они стайные, и самцы ревностно относятся ко всему живому, что посмело заплыть на их территорию. Черная скала, самка. Самки более спокойные, но при этом по размерам они превосходят самцов», — произнес иной. «Поплыли», он поманил меня за собой, и вскоре мы устроились на спине Ихмалиуса. Места между гребнями на спине мне в аккурат хватило, чтобы устроиться между соседними. Как, впрочем, и самому хозяину фамильяра, который был хоть и гораздо выше меня, но явно не шире. Все же иные имели довольно странные пропорции тела, причем от племени к племени они менялись. Были как странники, которые из всех коренных жителей проклятых земель напоминали людей, но были и те, которых я встретил в Иллирийском форте Блистательный. Они мало чем были похожи на обычного человека и напоминали скорее монстров, чем представителей людской расы. Пока я обо всем этом думал, Мрачноглаз направил своего фамильяра вверх, и когда он оказался над всеми иными, вождь странников начал вещать. До того, как лик Серебряной Луны окажется на воде, осталось совсем немного. «Готовьтесь, мои братья!» Громко пробурлил он, и остальные соплеменники подняли руку с ножами вверх и издали нечто подобное улюлюканью. «Скоро начнется», — повернувшись ко мне, произнес Мрачноглаз. «Это опасно, поэтому, держись рядом», — добавил он, после чего провел рукой по костяной броне черной скалы. «Как-то поздновато об этом говорить», — усмехнулся я про себя. «Нормальные люди с гостями так не поступают». Хотя слово «нормально» стояло очень далеко от того, что происходило по другую сторону разлома. Большинство законов тут и вовсе не действовало, так как все было искажено магией, и что было странным для меня и других людей, здесь было вполне нормой. А тем временем, все, включая Шапана, замерли под водой и уставились вверх. Мы находились рядом с Сиархом, который, судя по закрыт глазам, спал, и от его головы нас отделяло небольшое расстояние. «Интересно, а откуда появятся паразиты?» — подумал я, и вдруг заметил, что иные оживились. Началось, я начал крутить головой по сторонам, но судя по тому, что все странники смотрели вверх, все действо должно было развернуться там, и я не ошибся. «Что происходит?» — это была первая мысль, которая посетила мою голову, когда на поверхности моря древних появился идеальный серебряный круг, причем магии в нем было настолько много, мне пришлось отказаться от магического зрения, чтобы иметь возможность смотреть на него. Концентрация маны в этом свете просто зашкаливала. «Началось», — произнес иной и поднялся на ноги. Сейчас он стоял на спине своего фамильяра и крутил головой по сторонам, видимо, в поисках противников. Я последовал его примеру и, перехватив поудобнее клинок, приготовился к бою. И как оказалось, сделал я это не зря, ведь буквально в следующий момент мое чувство опасности забило тревогу. И не нужно было быть шибко умным, чтобы понять, откуда исходила угроза, ведь повернув голову в сторону Сиарха, я увидел темную тучу, которая быстро приближалась в нашу сторону. «Люк, не умирай!» — усмехнулся Мрачноглаз, а затем его фамильяр дернулся и, начав набирать скорость, поплыл в сторону надвигающейся угрозы. Я не смог устоять на его спине, слегка оттолкнувшись от костяного доспеха черной скалы, поднялся вверх, чтобы получше рассмотреть приближающихся к нам тварей, благо благодаря огромному магическому кругу на поверхности моря древних, сделать это было несложно. Сейчас под водой было так светло, что можно было бы подумать, что тут наступил день. Я сконцентрировал энергию в глазах, чтобы получше рассмотреть противников, и сразу же понял, на кого похожи паразиты, которые жили на теле Сиарха. Скалопендры. Больше всего, магические твари, которые приближались в нашу сторону, были похожи на огромных многоножек, чьи длинные тела достигали 3-4 метров. При этом, несмотря на то, что у монстров было множество лапок, которые не были предназначены для плавания, двигались под водой паразиты довольно резво. Я улыбнулся, а затем начал насыщать магическое оружие в руках своей ядовитой манов. Не было смысла щадить этих тварей, поэтому для того, чтобы быстро их убивать, я решил выбрать отраву, которую получил из ядовитого дыхания винолингов. Она идеально подходила для моих целей, ибо помимо вредоносного воздействия на тело, яд имел свойство сильной кислоты, позволяющей растворять прочные предметы вроде доспехов, или как в случае с моими врагами твердого хитина.